Глава 15. Я спускаюсь по лестнице с опаской, что-то страшновато становится. А если там не Денис, как я думала изначально? Но кто тогда? Хотя и приход парня для меня неожиданность. Интересно, на что рассчитывает, приперевшись ко мне домой? «Привет!» Денис хмурится, стоя посреди холла, а я выдыхаю. Все-таки он. И не забыл. Но я ведь думала, что все наши договоренности аннулируются. Тогда что он? Что ты здесь делаешь? Озвучиваю свои мысли вслух, подходя к Денису поближе. Не кричать же через весь холл в самом-то деле. Но и совсем уж рядом с ним стоять опасаюсь. А ну, как у человека мысли снова не в том направлении начнут двигаться. «Пятница?» Разводит руками в разные стороны и приподнимает обе брови вверх. «Или ты забыла?» «Вообще-то я думала, что...» «Ты неправильно думала. Парень демонстративно снимает сначала один рукав дубленки, затем второй. Я никогда не отказываюсь от своих слов». «Ты уверен?» Я прищуриваюсь, пристально глядя Денису в глаза, а он криво улыбается. «Судя по выражению твоего лица, уже начинаю сомневаться». «Можешь уйти, я не обижусь». «Вроде и правду сказала, а как-то все упало внутри». «Не хочу, чтобы он сейчас уходил. Ведь пришел же, потому что обещал. И слово держит, несмотря ни на что. Может, я и вправду дальше своего носа ничего не вижу, а дед действительно лучше разбирается в людях? Ведь что-то же он рассмотрел в Денисе. То, чего я пока ну никак не вижу. А сейчас есть шанс вроде как узнать друг друга получше». Только ляпнула я, не подумав. Сейчас развернется и уйдет. И так настроение на нуле, а после ухода парня опустится ниже плинтуса. «Можешь заткнуться и провести экскурсию по дому», — фыркает радужный мне практически в лицо, а я усмехаюсь в ответ. «Грубо», — мотаю головой из стороны в сторону. «Как заслужила», — ехидничает Денис, но тут же снова становится серьезным. «Извини, сегодня день какой-то ненормальный». «У меня тоже», — киваю в подтверждение своих слов. «Настроение хреновое». «Та же фигня». Я и не замечаю, как мы уже поднимаемся с Денисом по лестнице на второй этаж. На автомате захожу к себе в комнату и направляюсь к столу, чтобы бумаги убрать. «Располагайся!» Кричу и тут же слышу в спину. «Миленько!» Резко поворачиваюсь к парню лицом и наблюдаю лучезарную улыбку на его физиономии. Интересно, что так развеселило парня, что прямо светится насквозь. Прямо море радости и позитива источает. Хотя еще каких-то 5 минут назад был грозен, суров и груб. И что смешного? Я приподнимаю одну бровь вверх, глядя на Дениса и наблюдая, как его глаза косятся на кровать. Не знал, что примерная девочка Лея до сих пор спит с розовым зайцем. Умничает этот наглец, по-своему растолковав мягкую игрушку на моей постели. С мальчиками уже пора спать, а не с зайцами. Остряк. Ехидно кривлюсь и тут же добавляю. Порядочные не попадаются. «Я предлагал», — тычет пальцем в мою сторону, слегка прищуриваясь. «Ты отказалась», — продолжает настаивать, а я усмехаюсь, мотая головой из стороны в сторону и поражаясь чужой наглости. «Больше предлагать не буду, так как моя кандидатура, похоже, в категорию «порядочные» не попадает». «Не в этом дело. Давай не будем». Денис кривится, всем своим видом показывая, что продолжать на эту тему и дальше разговор он не намерен. «Я понимаю, когда мне говорят «нет», Лия». Не мужчина, а загадка, ну честное слово. Парадоксальный парень, из одних противоречий состоит. То хочу, то не хочу. И как понять, с серьезными он намерениями или так? Исключительно провести хорошо время. У него дома. А на утро забыть. Но я так не умею. И не смогу. Не стоит и пытаться. Ответь мне, только честно. Я все же решаюсь раз и навсегда разобраться в этом вопросе и отпустить Дениса домой. Так, наверное, будет лучше для нас обоих. Отвечу. Кивает в подтверждение своих слов и не отводит пристального взгляда. Ты спорил на меня с Мишкой Арнаутовым? Чего? Тут же резко вырывается у Дениса, и он даже корпусом вперед подается. «Это кто тебе такую чушь сказал?» Его сестра с подругой в женском туалете обсуждали, а я подслушала. Нагло вру, так как вряд ли Агата это напридумывала. Только вот реакция у Дениса совсем не та, которая должна быть у человека, если он виноват, Краснеет, бледнеет, начинает оправдываться и заикаться. И уж никак не ржет, как конь, откидывая голову назад и прикрывая глаза. «Теперь я понимаю, откуда берутся сплетни у нас в универе». Парень мотает головой из стороны в сторону, а после снова переводит на меня взгляд. Сестра Мишки вешается мне на шею, а ее братец спит и видит, чтобы мы породнились. «А ты?» Я задаю вопрос и застываю, наблюдая за Денисом. Он делает шаг вперед, затем второй, а после и третий, останавливаясь рядом со мной. Слишком близко. И слишком уж напряженно для моей нервной системы. А я, как видишь, здесь. Денис произносит негромко, а после поднимает руку и заправляет прядь волос мне за ушко. И за свои слова отвечаю. Отлично. Я легонько улыбаюсь, не отводя взгляда. Тогда раздевайся. Глаза Дениса начинают медленно округляться, а я расплываюсь в ехидной улыбке еще сильнее. Не ожидал, дорогой? Вот сейчас и проверим, как ты умеешь держать слово. Надеюсь, терпения и выдержки у тебя хватит.